Глава 127. Из ангара вышел Крафт и не спеша направился к генерал-лейтенанту Роджерсу, которому было поручено во что бы то ни стало наладить неформальный диалог с инсайдерами, поскольку от официальных каналов общения они отказывались. За всю историю совместного существования людей и инсайдеров все общение происходило через незадачливых посредников, невнятных личностей, выдвинутых людьми, и малоавторитетных представителей сообщества инсайдеров. Со времени последней встречи с Роджерсом Крафт почти не изменился, лишь стал шире в плечах и, может быть, чуть жестче обозначились черты лица. Глубже запали глаза, но, без сомнения, это был прежний Крафт, инсайдер, которого Роджерсу удалось обольстить рассказами о великой миссии воинов спецназа. Инсайдеры тоже готовили своих воинов для великой битвы, но те столетиями сидели на месте, ничего не делая и поддерживая форму только тренировками. А служба у людей подразумевала настоящую боевую работу. Видимо, Крафт оказался не слишком хорошим инсайдером, раз поддался на уговоры человека. Да, он приобрел большой опыт, он увидел много такого, чего не видел ни один инсайдер. Но вместе с тем для него закрылись многие двери в родном сообществе. Крафта не объявили изгоем, но дали понять, что его права в мире инсайдеров сильно ограничены. Генерал и старшина крепко пожали друг другу руки. «Сколько же мы не виделись?» – спросил Роджерс. 23 года. И ты всего лишь старшина? Меня это устраивает. Да брось, Крафт, одно мое слово и... Не надо, Сэм. И еще ты отказался от программы переподготовки. Они не очень настаивали. Когда группу расформировали, мы стали штабным неинтересны. И теперь ты шачишь на СГБ? А что, работа как работа, все то, что и прежде. А запросы у меня небольшие, ты же знаешь. Извини, что в свое время затащил тебя в армию. Я знаю, ты ожидал какой-то другой жизни. Нет, Сэм, не нужно искать виноватых. Ты ведь тоже не знал, что будет с нами со всеми. Ты тоже был молод, полон амбиций и тоже ожидал от жизни больше, чем получил. Но у меня хотя бы высокий чин, семья. Я вроде как состоялся по человеческим меркам. Ага, чин, семья и пьянство. Ну, Крафт. Роджерс вздохнул и посмотрел куда-то вдаль. Хоть ты-то меня не шпыняй. Меня критикуют только две персоны. Ты и начштаба. А вот министр опасается. Крафт улыбнулся. Старые друзья всегда скажут правду. Это плюс. И с ними не обязательно часто видеться. Это еще один плюс. Ты че приехал-то? За тобой. Я теперь работаю на конкурентов. Меня с тобой не отпустят. Директор СГБ в курсе. Я не хотел бы все начинать заново, Сэм. У нас здесь дело, мы с ним неплохо справляемся. Группа подобралась хорошая. Пехотная поддержка надежная. Правда, что ли? Правда. Они с Орлизона. Возникла пауза. Крафт смотрел на Роджерса в упор, но тот не собирался юлить. Не я их туда послал. Это была инициатива моего предшественника. Я знаю, как трудно им приходилось. Но благодаря этим потерям мы держали руку на пульсе. Это только политики делали вид, что все в порядке, и расхолаживали армейских бездельем. А мы, между прочим, изыскивали для Орлизона и других программ внебюджетные источники финансирования, чтобы какие-нибудь прохиндеи-сенаторы не похерили важные начинания. «Да я не об этом, Сэм. Я не хочу иметь с тобой дел. Это осталось в прошлом. Я могу помочь тебе лично, как старому другу, но не желаю никаких казенных операций. Об этом лучше забудь». «Дело в том, дружище, что мне от тебя требуется то, что включает в себя и первое, и второе». «Это исключено», – покачал головой Крафт и, отвернувшись, стал смотреть на Дренджер. Генерал видел этот рубленый профиль и вспоминал, что и раньше Крафт часто отказывал ему в доверии. Это случалось, когда инсайдер приходил к выводу, что операция, на которую они идут, плохо продумана или вообще неуместна. «Ты знаешь, кто такие Гизотты?» Крафт повернулся к Роджерсу и взглянул на него так, будто увидел впервые. «Откуда тебе известно это слово?» «Я начальник военной разведки, приятель». «Значит, я нужен тебе не для участия в операции?» «Нет, Крафт, нам нужен кто-то, кто может вывести на предводителей инсайдеров. Мы получили очень пугающую информацию. Нам всем грозит опасность. И тут выяснилось, что мы все еще плохо вооружены. Рука захватчика почти занесена над нами, и нужно упредить врага. Нужен перехват. Гизотты не знают жалости и не берут пленных. Нам это уже объяснили, потому и переполох. Мне нужно взять ранец с вещами. Давай, я подожду». Едва Крафт повернулся, чтобы идти, Роджерс приглашающе махнул рукой трем изнывающим от любопытства военнослужащим. Троица переглянулась, не веря, что их действительно подзывает приезжий начальник. Но потом высокорослый лейтенант первым побежал к генералу, а за ним припустили остальные. «Тише, тише, тише!» Прикладывая к губам палец, приказал Роджерс, заставляя подбегавшего лейтенанта притормозить и убрать поднятую для приветствия руку. «Итак, господа местные, кто такие будете?» «Прикомандированные, сэр!» Слегка заикаясь от смущения, доложил Хирш. «Пилоты роботов!» «Молодцы! Вот ты, капрал, можешь добыть выпивки?» «Ну, это прямо сейчас?» Растерялся Джек. «Сию минуту, капрал, срочное дело государственной важности!» Заговорческим тоном произнес Роджерс и оглянулся на ангар, из-за ворот которого выглядывал Лефлер. «У капитана наверняка найдется», предположил Хирш, переходя на шепот. «Нельзя к нему обращаться, он из конкурентной конторы, спалит», признался генерал. «Я могу сбегать к механикам», – предложил Джек. «У них всегда что-то есть, если не пожадничают, конечно». «Вот, возьми, чтоб не пожадничали», – сказал Роджерс и вложил в руку Джека 100 ливров. «И давай быстрее, а то у меня старшина очень строгий. Нападать может». Джек убежал, а Хирш с Шойбле стояли сами не свои, пребывая в какой-то прострации. Они находились в двух шагах от генерал-лейтенанта, без возможности отдать честь и, как положено, доложить о прибытии. Поведение гостя выбивало из колеи. А вдруг он их проверяет? Вдруг Джека схватят по возвращении и передадут в руки военной полиции? Бред? Бред. Но чего ждать от генерала с таким странным поведением? Появился Крафт с ранцем, и генерал махнул ему, чтобы тот следовал к транспорту. «Я буду через минуту!» – крикнул он, и старшина зашагал к плацу. Обмануть его Роджерсу не удалось. Однако генерал знал, что больше тему пьянства Крафт не поднимет. Прибежал Джек, взмокший от пота, с оттопыривающейся на животе курткой. «Ну как? Удалось?» – спросил генерал, заранее радуясь. «Так точно, сэр», – ответил Джек, аккуратно вынимая початую бутылку рома, слегка разбавленного спиртом. «Солдатский ром?» «Сказали, что усиленный, сэр. За ваши деньги все самое лучшее». «Ну, разумеется. Лейтенант, ты достаточно высокий. Прикрой-ка меня от Лефлера. Сделай вид, что наблюдаешь за воздушной обстановкой». «Слушаюсь, сэр». Хирш обошел генерала и как мог развернул плечи, начав считать пролетавших в вышине птиц, которые каждое утро отправлялись завтракать к городской свалке. Генерал раскрутил содержимое бутылки и, запрокинув ее, профессионально залил в глотку 300 граммов огненной воды. Задержав дыхание, он отдал остатки Джеку и лишь потом выдохнул пары. Зажмурился и, слегка откашлявшись, признался: «Давно не пил ничего подобного, но внушает уважение». «Вот еще жвачка солидольная», – предложил Джек, протянув крошечный сверток. Генерал, не глядя, сорвал обертку и забросил жвачку в рот. И только начав жевать, вдруг спросил: «Капрал, ты меня отравить хочешь?» «Нет, сэр». «А что я жую?» «Это мне механики дали. Солидольная жвачка. Они ее сами делают, чтобы отбивать запах алкоголя». «Но у меня такое ощущение, что я этот солидол жую». «Сэр, они обещали запах дизельного топлива. Никто же не поверит, что генерал-лейтенант пьет солярку». «Эх, капрал, ты не знаешь моих подчиненных и не догадываешься, насколько хорошо они знают меня. Эти могут подумать что угодно. А, впрочем, благодарю за службу. Бывайте». И генерал пошел прочь, а Хирш посмотрел ему вслед и сказал: «Жвачку-то не выплюнул». Потом покосился на Джека и добавил: «Спрячь бутылку, может, еще нам пригодится». «Но солидол я жевать не стану», – предупредил Шойбле. «А это вовсе не обязательно», –